Подведем итоги. Серега затушил в пепельнице сигарету и потянулся за новой. Госпожа Кейлин оставляет тебе неслыханную кучу денег и квартиру, в которой находится дыра, ведущая неизвестно куда. Правильно? На той, как ты выражаешься, стороне, обитают страшенные кусачие монстры, оказывающие на человека ментальное воздействие. «Мне так показалось», — буркнул Славик. От дикобраза отчетливо несло какой-то гадостью. «Воняло?» «И воняло тоже. Я про другое. Не уверен, но кажется, это было подобие направленного гипноза. Зверь пытался парализовать нас обоих. Меня и того хмыря с ножами. Возможно, зверь появился из тени, накрывшей лес. Только не спрашивай про тень. Не знаю я, что это такое. Природное явление, последствия техногенной аварии на тамошней атомной станции. Без понятия. Однако, сдается мне, там никаких АЭС нет и быть не может. Знаешь почему? Пройдись по лесу в Карелии, обязательно найдешь пластиковую бутылку, старую проволоку, бумажку, следы присутствия человека. Я внимательно смотрел под ноги. Ничего. Обычный и естественный лесной мусор. Создается впечатление, будто людей на той стороне нет и никогда не было. За исключением меня и... Славик кивнул в сторону приоткрытой двери спальни. Кто он такой, по-твоему? Спроси, чего полегче. Одет странно, по-русски вроде не говорит. Я от него только два слова слышал. Язык незнакомый. Кстати, парень один из ножей выронил в коридоре, посмотри. Прямой клинок был длиной сантиметров 25. Рукоять деревянная, перевязанная кожаным ремешком. На лезвии выцарапаны значки, смахивающие на руны. «Не заводское изготовление», — вынес вердикт Серега. «Сделан в кузне». «Рубаха и штаны домотканина», — дополнил Славик. «Все швы ручные, никакой швейной машинки. На ногах кожаные тапки и что-то вроде длинных шерстяных носков, перехвачены полосами кожи. И если там и существует собственная цивилизация, уровень ее развития довольно низкий. С нами не сравнишь». «Собственная? Ты ведь убеждал меня, будто на той стороне земля». «Вероятнее всего земля», — ответил Славик, выделив голосом первые два слова. «Судя по нашему гостю, люди там живут. Этот парень, как ни крути, человек. Две руки, две ноги, голова. Отлично знакомого нам зверья в лесу тоже хватает. Откуда тогда взялся дикобраз? Хотя никакой это не дикобраз, а совершенно неизвестная скотина. Таких животных на земле не водится, я в этом уверен. В наше время точно. Впрочем, на динозавра или саблезубого тигра эта тварюга ничуть не была похожа». «Говоришь, мужик хотел напасть на зверя с ножом? Получается, его можно убить?» «Не обязательно. Жест отчаяния. Или тебя атакует медведь, и ты за прутик схватишься? Это нормальная реакция. Хватит гадать. Все одно ничего толкового не придумаем». «Аргумент сомнительный. Предложение. Как следует вооружиться и сходить туда вдвоем. У отца найдутся охотничьи стволы, нарезная сайга. Могу попросить, он отдаст». «Сдурел?» — Славик схватился за голову. «Я в этот проклятущий лес больше не ногой. И ключ от двери выкину». «Спорим, не выкинешь? От настолько серьезного наследства просто так не избавиться. А двери наверняка знают другие люди. Да хоть этот барон из Германии». «Он из Лихтенштейна». «Без разницы. Пойми, дурень, с любой техникой надо уметь обращаться. На работе ведь инструктаж по технике безопасности проходил? Ты не знаешь принципов действия двери. Понятия не имеешь, для чего она предназначена и каковы особенности мира с той стороны. Бабка должна была оставить мануал, руководство пользователя». «Но ведь нет ничего, я искал. И в банковских бумагах, и в компьютере». «Наверняка пропустил, не заметил. Человек в здравом уме обязан позаботиться о комфорте и безопасности наследника. Представь, что мне завещали линкор или авианосец, а я не могу даже двигатели запустить, не говоря о том, чтобы вывести корабль в море. Дверь вполне сопоставима с очень сложным механизмом, создающим прореху в пространстве. Министерство обороны любой страны отвалит миллиарды за одну возможность взглянуть и чуточку поизучать этот феномен. Правда, тебе попутно устроят маленький несчастный случай, чтоб не разболтал. Вот спасибо. Умеешь поднять настроение? Где я не прав? Далее. Бабуля выбрала тебя из многих. Это очевидный факт. Почему, спрашивается? Только для того, чтобы в один прекрасный день Славика Антонова сожрала дикая зверюга из-за двери? Сомнительно. Чересчур экзотический и дорогой способ свести тебя в могилу. Вспоминая о денежках в банке, мадам Келлин могла бы нанять киллера-профессионала. Один выстрел и готово. И не смотри на меня волком. Это не фантазии, а вполне здравые рассуждения. Вывод. По неясным причинам секрет доверили конкретно тебе и никому больше. Секрет крайне опасный, спорить не буду. Ищи мануал, инструкции, соображай. Ребус должен быть простым. Искомое лежит на виду, просто ты его не замечаешь. Давай снова проверим компьютер в гостиной. Давай, пожал плечами Славик. Алена ничего не обнаружила, одни таблицы, которые по большому счету бесполезны. Проведали Бородатого, спал как младенец. Подействовали обезболивающие и транквилизаторы. Нездоровая бледность исчезла, дышит ровно. «Он точно не наш», — уверенно сказал Серега, внимательно оглядев гостя. «В смысле, не здешний?» «Еще бы!» «Ты не понял. Татуировка слева на груди и на шее. Никогда ничего подобного не видел. Работа филигранная. Странный рисунок. Переплетающиеся драконы, деревья, орлы. Узор сложный. При современных технологиях работы на месяц-полтора. А это что?» Серега протянул руку и потянул за ремешок, охватывающий шею человека, явившегося оттуда. Грубовато выкованная железная пластинка с выбитым пацификом, только перевернутым. «Руна?» «Тьфу!» — Серега внезапно разжал пальцы. «Током дергает!» «Я серьезно!» «Я зоном запахло!» «Лучше не трогай!» — посоветовал Славик. «Неизвестно, как он к нам отнесется, когда придет сознание. Чего доброго порвет голыми руками. Видишь, какой здоровый. Ростом не выше меня, а шире чуть не в полтора раза. Пойдем. Через часик антибиотики ему уколю». «Говоришь, Барселона, 2000 год?» Серега устроился за клавиатурой. «Как насчет проверить год текущий? 08. В списке, ничего себе, 506 городов. Ищем на «С». «Почему?» «Санкт-Петербург. Пекин или Токио тебя ведь не интересуют?» «Отлично. Сразу два пункта. Время, координаты. Сегодня 19 ноября, четверг. Ближайшая подходящая дата в таблице – 8 ноября. Кажется, тогда мы у тебя и ночевали. Помнишь грохот ночью?» «Это в первой строке. Во второй, 10 мая. Но географические координаты другие». «Ох, господи! Принеси коммуникатор, проверим. Врубай GPS». «Точно!» — потрясенно выдавил Славик, проверив показатели. «Погрешность в секундах. Навигатор всегда ошибается на несколько метров. Это моя квартира. А второй пункт?» «Набирай, диктую», — деревянным голосом ответил Серега. «Где?» «Репино. Курортный район. Там же бабки на даче, которую она отдала незнамо кому». «Не дача», — Серега развернулся в кресле. «Там вторая питерская дверь. Сечешь?» «Как ты сразу не додумался? Эти таблицы — каталог дверей, разбросанных по всей планете, зуб даю. С точным указанием местонахождения и времени активации. В последнем столбце, озаглавленном «Куда? Направление», значилось «Вопрос 06-861-АД». С Репинским направлением было сложнее. Одни знаки вопроса – полная неизвестность. «Если верить предварительной теории Алены, – осторожно начал Славик, – и твоим построениям, дверь ведет в 9 век по Рождеству Христову. Июнь 861 года. Логично?» «Не знаю. Примем как версию. Вот тебе и объяснение, откуда появился зверь. Кто его знает, какая живность водилась в ближайшей округе 1000 с лишним лет назад?» «Почему вдруг в ближайшей?» «Сопоставил. Река, несколько рукавов, острова, подтапливаемые низкие берега. Ничего не напоминает?» «Нева?» — Славик откинулся на спинку стула. «Получается, что направление — та же самая географическая точка, но другая эпоха?» «Нет, ошибаешься. Возле дома — мойка. А я там небольшой речки не видел. И отсюда до набережной километр, а с той стороны — почти полтора». «Все-таки ты тупой. 1000 лет, даже больше. Представляешь, как изменился рельеф за это время? Ты бы еще медного всадника начал там искать». «Слишком фантастично звучит». «Фантастично? А дверь — это привычное и естественное явление? Как дождь или понос?» «Теперь уже привычное», — сказал Славик. «Что дальше-то делать?» «Обживаться. Не только в квартире, но и там. Искать руководство пользователя. Перерой дом сверху донизу. Обнюхай каждый сантиметр. Тайник, например. Попытайся найти общий язык с твоим новым приятелем. У мужика должна быть хоть капля благодарности. Ты ему жизнь спас. Если получится наладить нормальное общение, попрошу Наталью взять больничный и посидеть с ним, пока не оклемается. И ради бога, не суйся в одиночестве на ту сторону. К выходным что-нибудь придумаю». «Только никому, понял?» «Я не самоубийца. Хватит впечатлений на сегодня. Поздно уже. А завтра на работу. Наташка скоро начнет беспокоиться. Я сдачу с 5 тонн заберу, мне на тачку до дома и как моральную компенсацию». «Забирай». «Накрепко запомни. Сиди тише воды ниже травы. Никакой самодеятельности. Возникнут любые проблемы, звони хоть среди ночи. И гостюшку побереги. Чует мое сердце, парень не зря очутился возле двери, пока ты гулял. Дверь была постоянно открыта? Об этом ты думал?» «Нет», — признался Славик. «А что?» «Оттуда к нам могла вылезти любая дрянь, наподобие знакомого тебе дикобраза». «Мамочки!» До Славика наконец дошло. Он аж побледнел. «Барселона, Фальсфейн, испанский серийный маньяк. Близко, очень близко. Псих, которого арестовала полиция, подставное лицо, козел отпущения. На самом деле, из барселонской двери появилось нечто, нашему времени и нынешней реальности, не принадлежащее. Старый барон отправился разруливать проблемы и успешно справился. Убийства прекратились. Звучит убедительно?» Серега отбыл домой, оставив хозяина квартиры один на один с бессознательным чужаком и дверью. Славик поежился, оставшись без дружеской поддержки. Боязно. Да и плевать. Славик экспромтом изобрел новую поговорку. «Зверя боятся, за дверь не ходить». Поэтому надо отсечь эмоции и сосредоточиться на деле. Человек оттуда умереть не должен. Во-первых, жалко. Живая душа. Во-вторых, это бесценный источник информации. Пускай добыть таковую пока невозможно. Языковый барьер. В-третьих, клятву Гиппократа никто не отменял. Помогай безвозмездно и посильно. «Будет серьезная аллергия, тебе конец, дядя», уверенно сказал Славик, впрыснув шприцом физраствор во флакон с антибиотиком. «Разболтал. Дождался, пока порошок окончательно не растворится. Держись!» Ввел иглу в трицепс, подождал несколько минут. Гостю хуже не стало. Наоборот, он пошевелился, неразборчиво забормотал, схватился здоровой левой рукой за руну амулет на шее и снова затих. Пора ложиться спать. Усталость жуткая. Славик притащил с кухни матрас и спальный мешок, расстелил возле дивана на полу. Если чужак проснется, услышишь сразу. Чайник с кипяченой водой надо принести, ему пить захочется. Поутру следует позвонить старым знакомцам по ВМА, достать или купить у них препараты, которых не найдешь в аптеке. Славик улегся, завернулся в спальник и начал проваливаться в тихую мглу, когда Моторола издала резкий звук. Пришло СМС-сообщение от Сереги, типа «Я дома, все нормально, доехал». «Вот урод!» — Славик поморщился и с неожиданной пронзительностью вспомнил первый, самый мимолетный сон, в котором фигурировала Людмила Владимировна. Образ мелькнул на одно мгновение, но... «Верно! Это фотография с рабочего стола, большого компьютера, стоящего в гостиной. Что-то здесь неправильно!» Славик, не одеваясь, сбегал в большую комнату, поелозил мышкой. Комп после отбытия Сереги не выключался. На мониторе стандартная заставка. Старая заговорщица на снимке по центру экрана поглядывает особенно злорадно. И этот кокетливый пальчик с наманикюренным ноготком, чуть отставленный от щеки. А куда этот пальчик указывает? Славик оглянулся, увязал расположение кресла, в котором минувшей весной сидела мадам Кейлин, и книжного шкафа. Ноготь расположился на фоне одной из книг. «Жизнь замечательных людей». Том с бело-зеленым корешком. Задний план фотографии смазан, но посчитать количество книг слева на третьей полке труда не составляет. Неужели? Открыл забранную толстым стеклом дверцу, взял том ЖЗЛ про певца Собинова, напечатанный в далеком 1963 году, пролистал. Вот оно. Между 124 и 125 страницами книги лежит DVD в прозрачном пакетике. Надпись на диске сделана черным маркером. 10 октября 2008. Распаковать архивы. Серега не ошибался. Разгадка лежала на поверхности. Отправил диск в дисковод. 4 упакованные программы. Каждый архив требует пароля. Сонливость как рукой сняла. Нашел блокнотик с копиями шифров, начал вводить. Первая программа распаковалась без проблем. Опять загадочная фирма РГТ, ни разу не засветившаяся на рынке софта. Языковое обеспечение на выбор пользователя. Поставил русское. Под виндой работает без сбоев. Щелкнул на ярлык «Общая сеть». На монитор выбросила карту мира, исчерканную линиями красного, желтого, синего и зеленого цветов. Сверху панель меню. Выбрать локацию, время и координаты. Синхронизация точек перехода. Непонятно, разберемся. Вторая программа называлась Lingua Nord. В ней предстоит копаться очень долго. Похоже на обучающий софт. Третья представляла из себя исторические справки. Настоящая энциклопедия. Щелкаешь на любой год по списку, и сразу видно, что происходило в старые и не очень времена. Последняя активирует системы защиты от внешнего вмешательства в интернете. Выходит на связь со своими клонами на других серверах. Накапливает и перерабатывает поступающую информацию. Но где в конце концов мануал? Заветная инструкция. «Вы вошли в сеть РГТ», — Славик услышал неживой голос в колонках. «Конечно, интернет запустился самостоятельно, кабель присоединен. Изображение на мониторе сменилось на хорошо знакомый серебристый Pacific в черном поле. «Коды не введены, поэтому вы не можете пользоваться основными сервисами. В вашем почтовом ящике новых сообщений нет». Разумеется, это лучше, чем совсем ничего. Славик понял. Получен доступ в некое закрытое сообщество, в клуб избранных. Остается узнать, чем занимаются товарищи из РГТ и каковы их цели. А для этого надо с кем-нибудь из них познакомиться. Каким способом? Дело десятое. Сориентируемся.